Поможешь до галеры довести? Оглядываюсь я на друга. Тараска мнется, пряча глаза. Оно, конечно, ему в городе погулять хочется. Хоть и не оправился толком от раны, а в бой рвется. Помогу, пересилив себя, соглашается запорожец. А то вон уже и чайки к пристани подходит. Еще порубит вас казаки сгоряча, из-за одежды за басурманов приняв. Еще 10 минут назад задорно кипящий жизнью базар обезлюдил. Брошенные как попало товары, несколько трупов убитых турок, горящая турецкая галера и чайки на всех парусах спешащие к городу. Хотя Варна и так уже взята. Разве что в крепость запорожцы ворваться не успели. Ну, это уже без нас. Мы им и так город на блюдечке принесли. Поднялись на галеру, занесли грязного в капитанскую каюту. Что там с городом? Придвинулся к нам Янис, топорща усы. Почти взяли, пожал я плечами, поудобнее укладывая раненого. Сейчас основные силы в крепость ворвутся и все, конец турку. Может тоже в город сходим, замялся возле меня Тараска. Глаза молодого казака азартно блестели. Иди, коли хочешь, не стал я его удерживать. А я на сегодня свое отвоевал. Пойдем, хлопнул по плечу запорожца Литвин, тряхнув головой. Не хотел я в штурме города участвовать, да что-то кровь в жилах закипела. Я проводил своих друзей долгим взглядом, прислушался к задорно заскрипевшими под их ногами досками палубы, развернулся к раненому. В город возвращаться, и впрямь, не хотелось. Представляю, что там сейчас творится. Грабежи, убийства, пытки, изнасилования. Горожанам, чей город взять на щит, всегда несладко приходится, и запорожцы в этом отношении исключением не являются. Ну, так вот, я в этом участвовать не хочу, не готов я еще морально на такие зверства смотреть. Это надо сердцем очерстветь, вжиться до конца в это страшное, беспощадное время. Так что пускай без меня грабит, тем более, что добычу все равно потом в общий котел снесут и каждому его положенную долю выделит. Крысятничество у запорожцев не в чести, за утаивание добычи и головы лишиться можно, а я пока с Грязновым по душам побеседую. Свою полезность он мне сегодня еще раз доказал, даром, что старик, поэтому не лишним будет мне его к себе еще сильнее привязать. Он и так в нашей встрече Божий промысел увидел, вот на этой его вере и сыграем. Поговорить хочу с тобой, Василий, пока рядом нет никого, начал я важный для себя разговор. Слушаю, государь, ты теперь мой ближний человек, веско заявил я. Вот и думаю с тобой планами, как трон себе вернуть, поделиться, да совета твоего спросить. Было заметно, как просветлело лицо Грязного. Ну как же, сам царь, пусть пока и в изгнании, его ближним человеком называет. Даже во время пика своей карьеры при Иване Грозном, он так высоко не летал. Ты думаешь, почему я с Москвы ушел, не попытавшись самозванца у стен встретить, да в честном бою одолеть? Проникновенно заглянул я в глаза боярину и, понизив голос почти до шепота, признался, перекрестившись: видение мне было. Неужто сам Господь в видении том тебе явился, государь? Грязный, умудрившись еще больше побледнеть, в свою очередь перекрестился. Да, явился, признался я, придав голосу торжественности. Господь приказал мне не лить кровь людскую, а смиренно удалиться прочь из Москвы, ибо еще придет мое время, а приспешник дьявола, что поляков на Русь ведет и веру латинскую на Москве установить хочет, и года на троне не усидит. Я сделал внушительную паузу, давая боярину осмыслить услышанную информацию, и продолжил. Самозванец на трон в начале июля взошел, вот в мае и будем о его гибели весточку ждать. Тогда ты на Москву и пойдешь? Подобрался, как гончая заметившая дичь, Грязнов. Нет, сразу я не объявлюсь, со вздохом опроверг я надежды своего ближника. Не любит меня на Москве, не поддержит никто. Но когда я на галеру попал, было мне еще одно видение Господне. Сказал мне Спаситель, что воскреснет самозванец, снова именем его придет на Русь воевода Иван Болотников. Я, скривив губы, уточнил: тот самый, что со мной за одним веслом сидел. И схватится он не на жизнь, а на смерть с новым царем боярами выкликнутым, Василием Шуйским. И начнутся на Руси кровавые годы, когда брат против брата пойдет, когда поляки будут разорять города и деревни, когда кровью людской землю зальет словно водой дождевой. Вот тогда я и объявлюсь на Руси, подытожил я свой рассказ. А покуда готовиться нужно, сторонников искать, да силы копить. Васька Шуйский царем станет. Дела. По лицу Грязнова было видно, что новый боярин впечатлен, хотя полностью на веру мои слова не воспринимает. Гложут его сомнения, хоть виду и не подает. Ну и ладно, я все равно собираюсь всечь эту зиму переждать и только после гибели Отрепьева в сторону Москвы отправиться. А в мае Гришку убьют, да Шуйского в цари выкликнут. И вот тогда Грязный поверит, так поверит, что вместо иконы на меня молиться будет. Ладно, поднялся я, выздоравливай покуда. Зиму всечи перезимуем, а заодно постараемся разузнать, что на Руси творится. Ну, и решим, в каком месте мне объявиться и в где я до этого целый год пропадал. Выхожу на палубу. Чайки уже пристали к берегу, выплеснув на берег казачьи отряды, те, с задорными криками, устремились к воротам. Все, если и остались в Варне какие-нибудь боеспособные отряды турок, можно про них забыть. Наша Варна, ты как там, Чернец, живой? Хлопцы говорят, что чуть не порубили вас всех у ворот янычары. Было дело, дядька Порохня, обернулся я к подошедшему казаку. Что-то долгонько вы до ворот добирались. Я уже и с жизнью прощаться начал, когда подмога подоспела. Да, припозднились мы, покачал головой бывший куренной. Оно, как на грех, с галеры той, что у причала стояла, турки сходить начали. С полсотни, однако, будет. И что они там делали, почему раньше в город не ушли, только их Аллах и знает. А вы уже за воротами скрылись. Пришлось на них ударить, а они еще и испищали и пальнуть успели. В общем, осерчали хлопцы, загнали их на галеру и давай там всех, кто под руку попал, рубить. Бородавка на силу докричался, что к воротам бежать нужно. Мда, дьявол кроется в деталях. Сколько блестящих планов провалилось из-за вот таких вон непредвиденных случайностей, возникающих непреодолимыми препятствиями в процессе реализации, и не сосчитать. А ты молодец, знатно бился, даже Сагайдачный тебя похвалил. При упоминании обозного старшины Данила слегка поморщился. По всему видать, воинскому делу не один год обучался, перед тем как в монахи пойти решил. Хлопнул он меня по плечу. Языки опять же знаешь, лекарское дело ведаешь, еще и грамоте басурманской обучен, вспомнил он прочитанный мной фирман. По всему видать, что сам из знатного рода происходишь. А вот это уже нехорошо. Видимо, я выделяться из общей среды начал, раз запорожцы моим прошлым интересоваться начали. И не надо мне говорить, что это Порохня такой любопытный. Тут уж скорее на него бородавка надавила или тот же Сагайдачный. И хоть как такового вопроса задано не было, лучше на него сейчас ответить, чем потом на меня начнут коситься. Прав ты, дядька Данила, решил я выдать давно заготовленную версию. Пока веслом махал, до моего прошлого никому дела не было, зато вот теперь пригодилось. Из дворянского рода я, у отца поместье небольшое было, он меня воинскому делу и обучал. Жили хоть и не богато, но дружно, вздохнул я. Да что там говорить, хорошо жили. Да на беду наткнулся на поместье большой разбойный отряд и всю мою семью порубали. Даже сестренке малолетней горло перерезали, нехристи. Вот и решил я в монастырь податься. Да видно не судьба, не благословил Христос моего порыва, если по дороге в монастырь ногаем в руки отдал, да за весло на галере посадил. Вот тут ты прав, довольно улыбнулся в усы Порохня. Какой из тебя монах? Ладно, пошли, кошевой тебя кличет. Зачем? Не на шутку удивился я. Там узнаешь, напустил туману запорожец. Пошли, Чернец, дело верное. Вы когда-нибудь были в только что захваченной средневековом городе? Вот и я, в той, в прошлой жизни не был. И я вам так скажу, и век бы там не бывать. Вокруг царил настоящий хаос. Со всех сторон доносились крики, стоны, плач. То и дело навстречу попадались запорожцы. Полупьяные, разухабистые, озверевшие от вседозволенности и безграничной власти над местными жителями. Я шел вслед за Данилой, стараясь не смотреть по сторонам и чувствуя, как душу гложет вина за происходящее вокруг. Нет, я точно знаю, что Варну бы взяли и без моего участия. Как говорится, чему быть, того не миновать. И все же, не мог отделаться от гаденькой мысли, ядовитым червяком вгрызающимся в мою совесть. Это моя вина, это я впустил в город захватчиков. А ведь впереди целые годы, которые до краев будут наполнены кровью, страдания, горем. Готов ли я к такому? Ведь люди, которые будут сражаться по моему приказу, также будут убивать, грабить и насильничать, прикрываясь моим именем. Нет, я, конечно, попытаюсь эти зверства к минимуму свести и бороться с мародерами и насильниками буду нещадно. Вот только, что себя обманывать. Полностью мне это зло не искоренить. Это как гидра о семи головах. Одну отрубишь, на ее месте две другие вырастают. Помогите, дядька Федор, спаси. Знакомый до боли голос стеганул по нервам не хуже плети, вырвав меня из пучины мрачных раздумий. Резко оборачиваюсь и успеваю заметить краем глаза Настю, грубо оторванную от окна. Следом выглянул усатый казак с вытянутым, как у ворона, носом и, задорно засмеявшись, прикрыл ставни. «Федька, ты куда?» – дернулся, было, ко мне парня. «Куда там?» Я уже врываюсь в распахнутую дверь, оставив вопрос запорожца без ответа. Вокруг царил погром. Перевернутая мебель, разбитая посуда, сорванные ковры. Лихорадочно осматриваюсь, слышу сдавленные крики за одной из дверей. «Так, похоже, мне сюда». Рву дверную ручку на себя, врываюсь в комнату, едва не споткнувшись об мертвого турка, тяну саблю из ножен. В комнате трое казаков. Двое как раз увлеченно срывают одежду с Насти, третий копается в стоящем у стены сундуке. «Девушку отпустите», я неожиданно для себя успокаиваюсь. Мысли работают четко, анализируя ситуацию. С Настей ничего страшного произойти еще не успело. Одежду только порвали, да и то не до конца. И уже не произойдет, пока я жив. Вот только бросаться мне на казаков, очертя голову, не стоит. И вовсе не потому, что я сразу с тремя противниками не справлюсь, хотя и это, скорее всего, правда. Просто напав без всякого предупреждения на своих союзников, я автоматически стану виновным в глазах всего остального лыцарства. Тут уж либо они меня сразу убьют, либо потом на сходке своей приговорят. И порохня, что сейчас у меня за спиной дышит, помочь мне ничем уже не сможет. Так что тут тоньше нужно. Тут нужно под свои действия законодательную базу подвести, так сказать. «Чего тебе?» Обернулся на мой голос один из насильников, средних лет запорожец с располосованным двумя сабельными ударами лицом. «То наша добыча. Иди отсюда по-хорошему, пока цел». Копошившийся в сундуке казак развернулся, сощурил и без того раскосые глаза. «Азиат, что ли? Он то, что тут делает? Хотя, раз крестик с шеи свисает, значит, православный. Это сестра моя названная. Ее нога и летом в полон увели, да в рабство продали. Но то, нехристи. Какой с них спрос? А что же вы, православные, во Христа верующие, делаете? Вы сюда басурман бить пришли или над нашими сестрами, да матерями, в рабство угнанными, измываться?» Проняло. «Про басурман, это я хорошо завернул. Продолжать насильничать, значит им уподобиться. И про сестер тоже неплохо выдал. С Украины татары народу угнали едва ли не больше, чем с Руси. Это для них тоже больная тема. То правда. Неладное вы, хлопцы, затеяли», выступил вперед Порохня. «Не по-христиански это, Богдан». Меченый переглянулся с тем казаком, что в сундуке рылся, и нехотя дернул за рукав третьего, того, что ставни зачем-то в окне недавно закрыл. «Отпусти ее, Горкуша». «Прав, Порохня. Худое мы умыслили. Была бы она мусульманкой, другое дело. Чего же тут худого, Богдан?» Развернулся к Меченому длинноносый, все же отпустив Настю. Девушка тут же забилась в угол, плача навзрыд и норовя прикрыть обнаженные груди. «Это турка, что ты порубил, жинка. А все, что у турка было, то наша добыча на саблю взятая. Да он пьяный в лоскуты, и молодой еще совсем, горячий. А тут еще вседозволенность кровь будоражит. Грабь, убивай, насилуй сколько душа пожелает. С таким трудно будет договориться. Сестру товарища своего бесчестить не следует», покачав головой, окончательно отступил от Настены Богдан. «Так-то, товарища», забрызгал слюной Горкуша, набычив голову. «А то московит пришлый, нами с рабской галеры спасенный. Какой же он мне товарищ?» Запорожец выхватил саблю и сделал шаг в мою сторону. «Пошел отсюда, пес, не путайся под ногами у воинов, а за девку свою продажную не волнуйся, я ей после даже заплачу. Это ты, что ли, воин?» Мое спокойствие растаяло словно снег на санцепеке, сменяясь все сильнее закипающей злостью. «Что-то я не видел тебя, воин, у ворот крепости, когда мы вдевятером против полусотни янычар рубились. Оно и понятно, с девкой геройствовать куда безопаснее будет. Против девки ты и за воина сойдешь. Зря я, конечно, сорвался. Как бы вино не туманило голову молодому запорожцу, думаю, Богдан с Порохней все же в итоге заставили бы его отступиться. Не попер бы он против своих. Вот только и я не железный. Итак, по дороге сюда на бесчинство сечевиков вдоволь насмотрелся, а тут Настю прямо на глазах насилуют и еще и хамят при этом. Ну, я еще ладно. Меня Горкуша сколько угодно мог оскорблять, но вот девушку своим языком поганить не стоило. Она мне за то время, что мы вместе по степи в поло не брели, как родная стала. Горкуша, Богдан попытался было ухватить ринувшегося в бой казака за плечо, но чуть-чуть не успел. Молодой запорожец уже налетел на меня, наотмашь хлестанул саблей, норовя раскроить голову. Легко ухожу от удара. Кто же тебя так саблей махать научил? Я ведь не чучело, на месте стоять не буду, и просто выставляю саблю острием вперед, намереваясь остановить бешеный порыв сечевика. Вот только Горкуша не остановился, споткнувшись в самый неподходящий момент, и охнул, напоровшись грудью на клинок. Да как так-то, вот уволень неуклюжий. Это же надо было так ужраться, чтобы самого себя на саблю нанизать, и что теперь прикажете делать, Горкуша? Бросился к осевшему на пол казаку Богдан. Ахметка, помоги, порохня. Казаки склонились над раненым, шустро срывая одежду. Я отступил, не зная, что делать дальше. Помощь сечевикам, так они и без меня справятся. Наверняка, не впервой раненых товарищей перевязывать. К тому же неясно, как они к этой помощи отнесутся. Все же рану, пусть и невольно, я нанес. Тяжело вздохнув, бреду к Насте, приобнимаю плачущую девушку, глажу по спутавшимся волосам. Все, все, Настя, успокойся, не тронет тебя больше никто. Теперь все будет хорошо. Девушка ревет еще сильнее, уткнувшись лицом в грудь. Ну да, чего это я? Наверняка, ее уже раньше тронули. Как-никак несколько месяцев среди турок прожила, а значит, с ней уже по определению хорошо быть не может. В эту эпоху порченной только две дороги, на кладбище или в монастырь на суровое покаяние. Грех свой всю оставшуюся жизнь замаливать. Ну, ничего, это мы еще посмотрим. Если трон себе вернуть смогу, придумаю что-нибудь. Сейчас, главное, последствия ранения Горкуши как-то пережить. Неладно вышло, подошел ко мне, в этот момент, порохня. Боюсь, не выживет. И что теперь? Забирай девку и возвращайся на галеру. Тихо там сидите, а я к бородавке пойду. Пусть казаков собирает. Иначе, если Горкуша умрет, хлопцы тебя разорвут. А так не разорвут, скорее всего разорвут. Не стал скрывать от меня порохня. Но так хоть надежда есть. Надежда – это хорошо. С надеждой умирать веселее. Тяжело вздохнув, я потянул Настю за собой. Глава 14. Смерть ему. Смерть. На своего в походе руку поднял. Зарубить как собаку. Казака убил. Вместе их закопать. Крики с требованием моей казни неслись со всех сторон. Перекосившиеся от ненависти лица, мелькающие перед глазами сабли и пистоли, тянущиеся к горлу руки. Я шел сквозь беснующуюся, полупьяную толпу в сторону видневшегося в центре площади помоста, каждую секунду ожидая, что на меня сейчас набросится, разорвут, порежут на куски. Слишком неуправляема и страшна запорожская вольница в своем гневе. Иной раз и кошевого, не на шутку разбушевавшись, без всякого суда зарубить могли. И двое сечевиков, что сопровождали меня на помост в качестве охраны, воспрепятствовать этому никакой возможности не имели. Ну, а что я хотел? Горкуша не выжил, совсем немного не дотянув до рассвета. Вот его товарищи, проспавшись к утру, бучу и подняли, всколыхнув сначала свой курень, а затем и все запорожское войско. Народ запорожцы горячий, порывистый, многие к тому же успели поправить здоровье дармовой выпивкой. Вот и вскипела в разгоряченных головах жажда немедленного суда и расправы над выродком, что посмел их сотоварища подло убить. Даже продолжение разграбления захваченного города, ради такого дела, на время отложили. Я был на удивление спокоен. Перегорело как-то все внутри за ту ночь, что суда и неминуемой казни ждал. А то, что казнь в скором времени воспоследует, сомневаться не приходилось. Несмотря на видимость полной анархии, вся жизнь запорожцев подчинялась довольно суровым законам. И за нарушение этих законов следовала не менее суровая кара. Поэтому неудивительно, что за убийство казака, кроме как на поединке, следовало только одно наказание – смерть. Смерть неотвратимая, скорая и беспощадная. И это в мирное время. А во время похода какие-то ссоры между запорожцами были запрещены еще строже, и даже за банальную драку между соратниками кошевой атаман имел полное право смерти предать. А тут убийство. Да и убил не казак даже, а пришлый. Да он и суда-то казацкого не заслуживает. Так что теперь вся интрига, на данный момент, строилась лишь вокруг одного вопроса. Дойду я до помоста, где казацкие старшины стоят, или не дойду, и вынесут ли мне смертный приговор или баловство? Все это, так закопают, да еще и плюнут напоследок на могилу. Мда, хорошо еще, что своих друзей сумел отговорить от попытки за меня попробовать заступиться. Тут мне порохня здорово помог, доходчиво объяснив Енису с Аникой, что разгоряченные сечевики их даже слушать не станут, а вот порвать приблудных москаля и Литвина за компанию со мной могут запросто. Другое дело, Тараска, но и ему бывший куренной атаман посоветовал поперек батьки не лезть, упирая на то, что сам Бородавка помощь обещал. Если уж у Кашевого ничего не выйдет, то молодому запорожцу тем более голову снесут. Вот только не по плану все пошло. Не учел Порохня, что уже с утра напившись дармового вина, часть сечевиков озвереют, и уже по пути на судилище меня покромсать возжелают. И с этим ничего не поделаешь. Совсем немного мне не повезло. Всего через год пришедший к власти Сагайдачный запретит употребление спиртного в походе. Под страхом смертной казни запретит, и карать нарушителей будет без пощады. Вот только, сейчас, мне от этих знаний ничуть не легче. Ты зачем Горкушу зарубил, свиное рыло? Перегородил мне дорогу дородный казак, дыхнув прямо в лицо перегаром. Он добрый казак был, да таких, как ты, с десяток супротив него мало будет. Да что с ним говорить, отодвинул пьяного, не дав ему говорить, другой запорожец. Пускай сполна за смерть Горкуши ответит. Порубать его прямо здесь, да куски собакам разбросать, чтобы другим неповадно было на запорожца руку поднимать. Охранявшие меня казаки благоразумно отвалили в сторону, растворившись в толпе. Значит, не дойду. С десяток шагов всего до помоста осталось, но не дойду. Я закрутил головой со всех сторон, натыкаясь на хищные, жаждущие моей крови лица и начал мысленно молиться. Вот и все. Как ни старайся, а от судьбы не убежишь. Суждено было Федору Годунову умереть, значит, так тому и быть. Сбежав, я только немного отсрочил неизбежное, не протянув даже полугода. Жалел ли я в этот момент о том, что так безоглядно вступился за Настю? Да, жалел, но не о том, что вступился. Тут, как говорится, без вариантов было. Не мог я девчонку на растерзание озверевшим казакам бросить. Это каким же дерьмом надо быть, чтобы так поступить? А жалел я о том, что безоглядно это сделал. Не нужно было эмоциям поддаваться. Горкуша этот пьян был как нерадивый конюх. Саблю в руках с трудом держал. Включи я тогда голову и мог бы спокойно его обезоружить. Или хотя бы схватку затянуть, а там бы Порохня с Богданом вмешаться успели. А ну, отпусти его, резко оттолкнув вопящего запорожца, из толпы вынырнул Тараска. Забыл, что мы в походе. Тут лишь Кашевому решать, как его казнить. А ты куда лезешь? Уйди прочь, пёсья кровь. У, жидовская морда. Толкаться тут удумал. Толпа ощетинившимся зверем сдвинулась еще плотнее, угрожающе рыча. Меня начали тянуть во все стороны, примериваясь, куда половчее ударить. Все, сейчас, порвут. Еще и друга за собой в могилу утащу. Тараска, уходи. Не поможешь ты мне. Пропадешь только зря. Тот, набычившись, упрямо мотнул головой. Меня ухватил кто-то сзади за волосы, резко дернул, обнажая горло. Гей, хлопцы, а ну, тащите его на помост. Там Кашевой ему казнь заморскую придумал. Оборачиваюсь на знакомый голос, умудрившийся перекричать запорожскую многоголосицу, встречаюсь глазами с Грязным. Он-то здесь как очутился, пластом же на галере лежал. И то, пускай он эту собаку лютой смерти предаст, подхватили из толпы выкрик моего боярина. Посмотрим, что за казнь такая, заморская. Тягай московита к Кашевому, товарищи. Пускай судит вражину. Тащи, пёсьего сына. Десятки рук, буквально, вынесли меня на помост, вытолкнув под ноги бородавки. Поднимаю голову, оценивая состав судейской коллегии. Рядом с Кашевым атаманом стоят еще двое. Уже знакомый мне обозный старшина Петр Сагайдачный и неизвестный мне, еще довольно молодой запорожец, одетый как простой казак в темно-синие кафтаны шаровары. И не подумаешь сразу, что передо мной стоит третий глава похода на Варну, Кашевой Исаул Григорий Тискиневич. Разве что сабля с богатой гардой, да еще довольно редкие для этого времени, дорогущие колесцовые пистолеты за поясом, его статус выдают. Поднимаюсь, чертыхаясь про себя, вновь нахожу глазами бывшего опричника. Нет, если я каким-то чудом этот день переживу и к власти все же приду, быть Василию Грязному возле самого трона, в который раз ведь меня выручает. Да, и мужиком при этом умным оказался, сообразил, что силой супротив толпы ничего не сделаешь, и на кровожадности этой же толпы и сыграл. Психолог, блин, доморощенный, но служит мне, не за страх, а за совесть. Вон бледный весь, на ногах еле стоит, а все же нашел силы подняться и пришел. Казаки, между тем, продолжали бесноваться, требуя моей немедленной казни. Тихо, товарищи, во всю глотку орет бородавка, подняв вверх булаву. «Слово сказать хочу». Запорожцы нехотя затихают, недовольно ворча и кидая в мою сторону многообещающие взгляды. «Я вот хочу спросить вас, казаки», — вопросил, между тем, кошевой, грозным взглядом окидывая притихшую толпу. «Вы православное войско или поганые язычники, что ни порядка, ни законов воинских не знают? Какие же мы язычники, батька? Вестимо, войско православное», — донеслось в ответ со всех сторон. «А если так, то что же вы буйствовать в походе удумали, да расправу без суда вершить, словно басурмане какие?» Со всех сторон вновь поднялись выкрики, требующие предать меня лютой смерти. Вот только кричали при этом сечевики уже не так уверенно, без прежней страсти. «Так предадим», — не стал перечить толпе бородавка, согласно кивнув. «Только по суду предадим, как среди христианского лыцарства заведено. На том сечь запорожская стояла и стоять. Или кому-то из вас законы, что на ради нами всеми приняты были, не по нраву?» Я криво усмехнулся, наблюдая за окончательно притихшей толпой. «Ну, что же, этот раунд кошевой выиграл, и теперь меня грохнут строго по закону. Надо же, вот прямо на душе полегчало. Товарищи», — потряс, между тем, булавой Ицка. «А ну, выходи в круг те, кто видел, как чернец Горкушу зарубил». Из толпы вышли двое уже виденных мною казаков и хмурый Порохня. Встали, развернувшись к толпе, поклонились лыцарству. «Все ли вышли?» Выдержав паузу, вопросил кошевой. «Больше видоков нет среди вас?» «Все вышли, батьку». «Нет среди нас больше видоков», — зашумели в ответ из толпы. «Ну, тогда больше сюда никому и лезть нечего», — резко заявил бородавка. «Послушаем, что товарищи наши расскажут, которые все своими глазами видели». «Богдан, рассказывай, как дело было», — кивнул кошевой меченому. «Ну, дык, вошли мы в дом, а там богатый турок живет». Чувствовалось, что оратор из Богдана был никакой и к долгим монологам он был непривычен. «Ну, я его и зарубил. Стали добычу искать, а там, смотрим, девка басурманская прячется. Ну, мы с Горкушей решили, что того не убудет, мол, с нее. Раз с басурманином жила, то православному завсегда рада быть должна», — хохотнул он неуверенно. «А тут этот московит прибежал», — зыркнул запорожец в мою сторону. «Кричит, ногами топает, да за саблю свою хватается. Спор у них с Горкушей начался. Тот тоже саблю из ножен потянул. Я хотел было товарища остановить, да не успел. Схлестнулись. Ну, московит его и зарубил». «Так ли все было, Ахмед?» — под негодующие крики спросил сагайдачный у казака азиата. «Все так, бачка атаман», — кивнул тот, выразительно поведя бровями. «Только Горкуш пьян был сильно». Азиат неодобрительно покачал головой. «Какой из него воин? Этот», — ткнул в меня пальцем казак, — «его легко убил». «Вот же нехрист», — смачно сплюнул в мою сторону Тискиневич. «Что тут думать, бородавка?» — хмуро бросил он кошевому, под одобрительный рев толпы. «Закопать его вместе с Горкушей, чтобы другим неповадно было. Больно шустрый ты, Гришка», — взмахом руки остановил войскового Исаула Порохня. «А меня, значит, выслушать не желаешь? А ведь ты еще безусым в сечь пришел, когда меня товарищи атаманом батуринского куреня выкликнули». Отвернувшись от побагровевшего Исаула, Данила повернулся к притихшим запорожцам. «Дозвольте и слово сказать, панове». «И то, правда», — неожиданно выступил вперед сагайдачный. «На суде каждый казак может слово сказать, на том наше товарищество и держится. Пусть говорит, если есть что сказать. Говори, Порохня, только быстрей, не до вечера же здесь нам стоять. Пусть скажет, Порохня, казак добрый. Горкуша с Богданом не турецкую девку обрюхатить хотели, а нашу православную, в Туреччину неволею введенную. И девка та, черницу сестрой названной была. Вот ты, Гричка, помнишь ли, как у тебя сестру татарва поганая увела? Мы тогда молодые были, в погоню кинулись, да так и не догнали». «Помню, как не помнить», — ответил из толпы пожилой казак. «Матушка тогда сильно по ней убивалась. А что бы ты сделал, если бы здесь встретил и увидел, как ее казаки снасильничать хотят? Порубил бы», — решительно махнул рукой Грицко. «Как есть, порубил бы. А вы, панове», — обвел взором запорожцев Порохня, — «неужто смотреть бы стали, как ваших матерей и сестер насильничают?» Толпа заревела, возмущенно потрясая кулаками. «Вот», — удовлетворенно протянул казак, — «а он сразу за саблю хвататься не стал», — ткнул в меня пальцем Порохня. «По-хорошему сказал Горкуше да Богдану, что сестра это его, и насильничать над ней он не даст. Так ли было, Богдан, или я брешу?» — как старый пес. Развернулся он к несостоявшемуся насильнику. Тот промолчал, понурив голову. «Мы разве сюда пришли над нашими сестрами насильничать, а не турок бить? А, товарищи, запорожцы загудели, как растревоженные ули. А хорошо порохня говорит, даже не ожидал от него. Думал, он только саблей махать умеет. В моей душе начал загораться робкий огонек надежды на то, что все может обойтись. А Горкуша не угомонился и сестру черница девкой продажной обозвал, а самому убираться по добру по здорову велел», продолжил, между тем, «Данила, кто-нибудь смог бы такое стерпеть, товарищи?» Запорожец выразительно посмотрел на окончательно притихших сечевиков. «Да я бы первый ему в морду плюнул, если он бы такое стерпел. Потому как если ты за честь своей сестры постоять не можешь, то какой же ты казак? Такому трусу не саблю, а юбку впору носить». И все же чернец и тогда сразу в драку не полез, а только в ответ все, что о Горкуше думает, высказал. «Так ли было, Ахмед?» — развернулся пожилой казак теперь уже к азиату. «Если лгу, то здесь, прямо перед всем лыцарством о том скажи». «Так», — кивнул тот, сузив свои раскосые глаза. «Не лез чернец первым в драку. Я буквально кожей почувствовал, как меняется настроение среди казаков. Кто-то из толпы меня даже подбадривать начал. Ни один казак бы не стерпел», — согласился с порохней Тискиневич. «Да только он не казак, а город нами на щит был взят, и погулять в нем хлопцам не воспрещается». «Не казак?» — продолжил удивлять меня Сагайдачный, неожиданно встав на защиту. «Видно, сказывается то, что мы с ним вчера бок о бок сражались, но и не холоп бесправный, а тоже участник похода. И у ворот города рядом со мной плечом к плечу стоял, смерти неминучей в глаза глядя. Так что тут ты, Гриша, не прав. И как варну взять почти без крови он придумал, и за чужими спинами отсиживаться не стал, а в самое пекло полез», — приободрился порохня поддержкой обозного старшины. «А мы, за его геройство, его сестру у него на глазах насиловать взялись», — Данила презрительно сплюнул и резюмировал. «Мол, по заслугам тебе от всего казачества и награда. Так ты что же предлагаешь, ему убийство товарища нашего без наказания оставить?» Не пожелал сдаваться Тискиневич. «Поединки во время похода запрещены. Он защищался», — пожал плечами порохня. «Горкуша первым на него набросился. Или ты предлагаешь, когда на тебя с саблей кидаются, самому шею под клинок подставлять? Может, еще на колени упасть и нагнуться, чтобы противнику поудобнее рубить было?» Запорожцы весело заржали, оценив шутку бывшего куренного. «А я понял, что, похоже, сегодняшний день смогу пережить. Ну, что же, братья, до сих пор некогда было, а теперь самое время». Порохня потряс кружкой, расплескивая во все стороны дорогое, заморское вино. «Выпьем же за наше освобождение из рабства басурманского, за свободу в нелегком бою добытую, да товарищей наших в проклятой Туреччине сгинувших, помянем». Все поднялись, молча потянув кружки к губам, постояли, вспоминая погибших друзей. «Не знаю, как судьба нас в будущем раскидает», — заявил Янис, приглаживая пышные усы, — «но хочу сказать, что вы мне и впрямь, как братья стали. И тех, с кем я весло под плетью Аргузиновой делил, всю оставшуюся жизнь помнить буду. А ты куда после похода думаешь податься?» — поинтересовался я, забрасывая в рот виноградину. «Обратно в Литву или другое место на примете есть. Литвин мне нравился. Сильный, надежный, монументальный какой-то. Такой не предаст и спину от вражеского меча завсегда прикроет. Вот только как его с собой остаться уговорить, я пока не представлял». «Не знаю», — задумчиво повертел кружку в руках Янис. «Наверное, да, в родные края вернусь. Только не ждет там меня никто. Пинас, парусное судно, на котором я по Балтике ходил, уже больше года на дне морском лежит, и из родни нет никого. Все от морового поветрия полегли. Так оставайся с нами, в Сечи», — бухнул кулаком по столу Тараска. «Корабли и у нас есть. Будем вместе на Чайке Черное море бороздить да турок топить». «Чайка не корабль, а лодка большая», — насупившись, покачал головой Литвин. «Да и на море жить нужно, а не наскоками к нему раз в несколько лет бегать». «Тогда ты оставайся, чернец», — развернулся мой друг ко мне. «Зачем тебе в Московию возвращаться, коль родных никого не осталось? Неужто опять в монахи подашься?» «Может, и останусь», — сделал я вид, что задумался. «Не знаю, решусь ли открыться кому-то из своих товарищей, но лучше сделать вид, что навсегда в Сечи остаться хочу. В итоге и останусь, до самой смерти. Вот только как бы казаки за смерть Горкуши на меня не озлобились. За Горкушу ты ответ перед лыцарством уже держал, и вины на тебе более нет», — Порохня, не спеша, начал по новой наполнять вином опустевшие кружки. Вот только в Запорожце теперь тебя не скоро принять получится. Хотели мы вчера с бородавкой, да сам видишь, как вышло. Данила, отставив кувшин в сторону, уставился на меня. Ничего, я подожду. Ага, мне только запорожцем заделаться и не хватало. Может, еще и волосы сбрить да чу поставить, а я на Русь вернусь, в Тверь, мечтательно заявила Ника, прихлебывая вино. Меня там уже и похоронили, наверное. Матушка все слезы выплакала. Один я у нее, пояснил нам бывший приказчик. Двое братьев еще в младенчестве в землю сырую легли, и батя горюет. Кому он теперь дело свое передать сможет? Зато когда вернешься, вот радости-то будет, приобнял его за плечи Тараска. Я тоже до дому на хутор съезжу, поведал он нам. Опять меня матушка женить попытается, грустно улыбнулся казак. Да только не выйдет у нее ничего. Я к сече сердцем прикипел и иной жизни для себя не мыслю. А я ведь так и не поблагодарил тебя, дядька Данила, за заступничество твое, поднявшись, поклонился я запорожцу. Если бы не ты, да не Василий, не сидеть бы мне сейчас с вами за одним столом, а в земле сырой лежать. Пустое, небрежно отмахнулся от меня Порохня. Бородавка бы и без меня тебя казнить не позволил. Да что бородавка, сагайдачный и то такого бы не допустил, нехотя признался мне запорожец. Он казак справедливый, это даже Яцко признает, хоть они с ним и сильно друг друга не любят. А вот Василий тебе, и вправду, жизнь спас. Я уж думал, что порвут тебя сечевики до суда, не дадут до помоста дойти. Сам к тебе пробиться пытался, да Василий своим выкриком опередил. Ловко он придумал, от души засмеялся атаман. Даже мне интересно стало, что это за казнь такая, заморская. Дружно рассмеялись и мы, даже обычно хмурый Литвин улыбнулся. Умный старик, признал он, пригладив усы. Жаль только, что рану свою в той сутолоке еще больше воспалил. Опять пластом лежит. Настя выходит, лукаво покосился в мою сторону Тараска. Ни на шаг от старика теперь не отходит. Дай-то, Бог, согласился я с другом, размашисто перекрестившись. За грязного я, и впрямь, сильно беспокоился. Вот ведь, вроде и рана не очень серьезная, а оно вон как повернулось. Узнав о предстоящей казни, старик на месте сидеть не стал и, не поддавшись на доводы Яниса с Аникой, что ничем мне помочь не сможет и только хуже сделает, все-таки поднялся с постели, поперся на пару с Тараской на созванный, по такому случаю, казачий суд. И что самое удивительно, и вправду, смог помочь, вовремя выкрикнув в бурлящую толпу нужные слова. Вот только рану себе боярин при этом так разбередил, что сейчас в горячке мечется. Мда, если бы не уверение Порохни, что рана не опасная, да неусыпные хлопоты возле раненого Настены, я бы тоже сейчас метался, места себе не находя. Дорог мне стал Василий после недавних событий, и не как верный слуга, а как друг неподдельный, дорог. Может и не так уж он и не прав, утверждая, что нас сама судьба вместе свела. Я задумался, подводя некоторый итог событиям, последовавшим после моего бегства из Москвы. Главную часть намеченного мною плана удалось выполнить. Мне удалось скрыться и найти относительно безопасное место, где я смогу дождаться гибели Лжедмитрия. В Запорожской сече, среди бывших гребцов-галерников меня точно никто искать не будет. И самое главное, я начинаю потихоньку обрастать людьми. Кроме Грязного, почти уверен, что смогу Тараску перетянуть под свои знамена, стоит ему только открыться. Попробую поговорить с Янисом, возможно, с Порохней. Разве что Анику домой отпущу, не буду вводить в соблазн купеческого сынка. Но в дальнейшем и ему весточку передать можно будет. Свой человек в Твери мне в будущем точно не помешает. Но это все будет завтра. А пока я отдыхаю в кругу друзей. Глава 15. Вот такие дела. Вздохнув, резюмировал Порохня. Ухватили нас за горло басурмане. Так ухватили, что не знаю, как и вырываться будем. Да уж, сокрушенно покачал я головой. Оказывается, мало удачно в поход сходить, да богатую добычу взять. Нужно еще домой суметь вернуться, да добытое в целости сохранить. Мы сидели у костра на левом, низком берегу Днепра, приходя в себя после ночного сражения. Вернее, сражением этот расстрел казацких чаек, попавших под перекрестный обстрел крепостных пушек, можно было назвать с большой натяжкой. Тут уж скорее на ум слово «избиение» подходит. Хорошо еще, что мы не кучно шли и под основной удар только авангард попал. Иначе тут бы больше слова «разгром» уместно было. Но, я, пожалуй, все по порядку расскажу. Поначалу, возвращение запорожского войска из похода протекало на редкость удачно. Море, для этого времени года, было на удивление спокойным, а ветер, исправно надувая паруса, попутным. Так что за то время, что мы к Днепру добирались, даже веслами помахать практически не пришлось. И ни одного турецкого корабля по пути не встретилось, что характерно. Попадались иногда рыбацкие лодчонки, да и те испуганно шарахались в разные стороны, только завидев вдалеке грозные казацкие чайки. Турецкие галеры, уходя из Варны, запорожцы сожгли. Поэтому мы с друзьями устроились на одной из чаек, где за старшего был старый друг Порохни, куренной атаман Иван Зубенко. Именно его выкликнули запорожцы главой батуринского куреня, после неудачного похода и исчезновения Данилы. Но наш вожак возвышению своего товарища только порадовался, приняв его старшинство как должное. Да и у Тараски, среди экипажа хороших знакомцев хватало. Поэтому и плыли мы одной дружной, сплоченной командой, без каких-либо эксцессов и неуместных придирок. Разве что Настя первое время всех дичилась, затравленно жавшись ко мне. Оно и понятно, любому не по себе будет, когда его окружает шесть десятков головорезов, совсем недавно зверствовавших в захваченном городе. И то, что на чайке было еще с десяток бывших невольников, запорожцы, возвращаясь из удачного набега, забрали из разграбленного города довольно много рабов-христиан, давая им возможность вернуться на родину, ее нисколько не успокаивало. Я же на этот счет был гораздо спокойнее. Просто мне Зубенко с Порохней популярно объяснили, что одно дело, когда запорожцы в захваченном городе гуляют, и совсем другое, когда они бывших невольников обратно из Туреччины везут. Настя теперь под защитой всего запорожского войска находится и, если что, любого насильника сами казаки и порвут, а потом догонят и еще раз порвут. Если так, конечно, хоть что-то, что порвать можно, останется. Хорошо так объяснили, внушительно. Так, что я им сразу поверил. Вот только девушке этого не объяснишь. Вернее, объяснить-то я ей объяснил, а все равно диким зверьком по сторонам смотрит, да ко мне и грязному жмется. Но вернемся к нашим баранам. До Днепровского лимана мы таким образом дошли без приключений. Там, правда, турецкую каракку заприметили, но корабль, не приняв боя, на всех парусах ушел в сторону Крыма. Вошли в Днепр, дружно сев за весла. К Тавани подошли уже ночью, как и было задумано с самого начала. Вот тут-то все и началось. Остров Тавань, довольно крупный сам по себе, делил Днепр на две почти ровные части, тем самым значительно сужая русло реки. Удобнее места, для того, чтобы контролировать выход в Черное море, было просто не найти. Именно так, захватив эти земли, турки и решили, построив на острове крепости Скитаван, а напротив острова, на левом берегу крепости Сламкермин, и все же полностью закрыть Черное море от набегов запорожцев, эти меры не помогли. Днепр и острова Тавань был довольно широк, достигая порядка 500 метров от острова к каждому берегу, и сечевики быстро проскакивали ночью вдоль правого, не имеющего крепости берега. Раньше проскакивали, до тех пор, пока туркам это не надоело. Вот и начали османы в начале нынешнего лета, как раз в то время, когда я из Москвы со всех ног улепетывал, спешно возводить на правом, скалистом берегу еще одну крепость, Казы-Кермин, собираясь таким образом взять реку в клещи. И если к Черному морю запорожское войско еще смогло беспрепятственно проскочить, то вот обратно, с обратно наметились проблемы. Мимо этой пробки, закупоривавшей Днепр словно бутылочное горлышко, запорожцы решили, по своему обычаю, проскочить наскоком, огибая остров сразу с двух сторон. Шли тихо, убрав паруса, плавно погружая весла в воду и не решаясь даже шепотом словом друг с другом перекинуться. Да что там говорить, я лишний раз вздохнуть боялся, напряженно вслушиваясь в каждый всплеск под своим веслом и поминутно бросая взгляд через плечо на нависающее над головой темное пятно Казы-Кермина. Ну, вот откуда здесь эта крепость взялась? Нет, понятно, что турки построили. Тут вопрос в другом. Почему они Казы-Кермин раньше, чем положено, построили его же только в 1665 году возвести должны были, на целых шесть десятков лет позже? Так нет же, стоит, зараза, да жерлами пушек над головой нависает. Что за исторический беспредел в этом времени творится? А то Варну на год раньше разграбит, то крепость не вовремя построит. Хотя, насчет крепости не все так однозначно. Не дошло до нашего времени ни одного упоминания об более ранней постройке, Вот и датируется ее основание 65-м годом. А, может, она и раньше до этого себе преспокойненько стояла, вернее стоит уже, и с этим фактом мне теперь приходится считаться. Ну и ладно, и пусть себе стоит, лишь бы нам своей дорогой дальше плыть не мешало, должны мы мимо нее проскочить, ведь как-то в будущем запорожцы к морю и обратно пробиваться умудрялись, да и запорожцы в той... В прошлой реальности с богатой добычей обратно на сечь вернулись. А, значит, не должны нас турки здесь перехватить. Не по правилам это. Только вот у турок, по поводу беспошлинного прохода казаков с награбленным товаром мимо их таможни, было другое мнение. Нас ждали. Неожиданно ночное безмолвие разорвал резкий звон невидимого во тьме гонга. Звонко, хлестко, болезненно стеганув по напряженным нервам. И тут же повторился, с каждым разом становясь все увереннее, набирая силу. Впереди кто-то громко выругался, нецензурно поминая Аллаха, пророка и всех басурман вместе взятых. И словно устрашившись этих слов, ночная мгла впереди начала постепенно рассеиваться, отступая под натиском вспыхивающей поперек реки цепочки костров. Что это? Приподнявшись, уставился в сторону разгоравшихся огоньков Аника. Турки реку цепью перегородили, оскалился я в ответ, вычленив из отчаянных ругательств доносящихся с идущих впереди чаек словосочетание «антихристова цепь», да еще плоты с дровами под костры вдоль цепи заранее закрепили. Ждали они нас. «Это что же теперь будет?» — испуганно перекрестилась Настена. «Да уж будет», — зло процедил я в ответ, не сводя глаз с разворачивающейся в отблесках костров катастрофы. «Так будет, что кровушкой все умоемся». Между тем огонь на плотах разгорался все сильнее, выхватывая из мрака сгрудившиеся перед ними чайки. Жахнули с острова пушки. Одна, вторая, затем слились в одном залпе сразу несколько. Вторая им полыхнула огнем с берега исказы Кирмина. Судя по звукам, открыли османы огонь и по чайкам, обходившим остров с другой стороны. Начался ад. Ядра, посланные практически в упор, крошили лодки в щепы, снося все живое в воду. Крики бессильной ярости, стоны раненых, вопли тонущих слились в жуткую какофонию, способную свести с ума. Запорожцы, даже не пытаясь огрызнуться в ответ, начали разворачивать лодки, стремясь уйти из-под обстрела в спасительную тьму. «Нужно поворачивать назад», — крикнул я, от души радуясь, что наша чайка шла почти в самом хвосте казацкой флотилии и не попала под обстрел. «Иначе сгинем все здесь напрасно». «Погоди», — не согласился со мной Зубенко. Атаман выглядел на редкость спокойно, словно это и не его товарищи у него на глазах вбивали ядрами в воду. Разве что желваки на скулах выдавали истинное состояние куренного. «Подождем немного, хлопцы», — обратился он к казакам. «Мы в темноте стоим. По нам турки ядра швырять не будут. Может, из разбитых чаек доплывет кто. Хоть так поможем». Я сконфуженно промолчал. «Ну, да, не подумал немного. Вода в Днепре уже довольно холодная. Как-никак конец октября на дворе стоит. Но проплыть пару сотен метров... тем более по течению, вполне можно. Вот только, никого мы не спасли». Мимо, под маты стоны уцелевших казаков, проплывали полупустые чайки, тыкались в борт щепой деревянные обломки, качались на волнах обрывки парусины. Живых не было. Некоторых на дно одетый в доспех утянул, иных уцелевшие чайки, уходя от острова, подобрали. Выждав еще немного, тронулись вслед за разгромленной флотилией мы. «Божечки мои, и что же теперь будет?» — захныкала с кормы одна из бывших полонянок. «Неужто опять в полон попадем?» «Я не хочу в полон, дядька Федор», — прижалась ко мне Настя. «Лучше в реку сигануть». «Ничего», — попытался успокоить я девушку, невольно оглядываясь на постепенно сливающиеся со тьмой огни. «Запорожцам не впервой в такие передряги попадать. Уверен, они что-нибудь придумают. Нам главное от войска в темноте не отбиться. Хотя, далеко они уплыть не могли. Где-то рядом на ночевку встанут». Запорожцы, и вправду, далеко от тавани уходить не стали, спустившись вниз всего на пару километров. Вытащили чайки из реки, разожгли костры, перевязали раненых. Настя, наконец, нашла себе дело, хлопоча возле раненых сечевиков. Ну, хоть за нее теперь полностью спокойным можно быть. Запорожцы люди простые, добро долго помнит, так что девушка для них совсем своей станет. Вот только как теперь из турецкой западни выбраться, и что теперь делать будем, порохня? Вторя моим мыслям, поинтересовался Тараска, бессильно сжимая и разжимая кулаки. «Старшины решат», — пожал плечами наш вожак, раскуривая люльку от костра. «Хотя раньше на левом берегу у басурман крепости не было, теперь так просто не пройдешь. А может бросить лодки, да напрямки, через степь, завертел головой во все стороны Аника. Отсюда же до сечи недалеко, недалеко, криво усмехнулся Данила, пыхнув трубкой. Ежели на коне, быстро добраться можно, а пехом. Порохня хмыкнул, прищурясь, посмотрел на Анику. Пехом ты еще быстрее дойдешь. Видал, пока мы сюда плыли, отряды татарские все время вдалеке крутились, они тебя и встретят. Все чин по чину, арканом на шею, плетью по спине, а может и саблей приголубит, если рожа твоя не понравится. Но то, вряд ли, успокоил он вскинувшегося юношу. Ты мужик крепкий, а им крепость эту поганую достраивать нужно, не убьют они тебя. Я усмехнулся, посмотрев на вытянувшееся лицо купеческого сынка. Нет, в целом я его понимаю. Кому охота гибнут или опять в неволю попадать в шаге от заветной цели, тем более в штурме Варны он не участвовал и ни на что из добычи, лежащей в лодках, претендовать не мог. Так чего ему о чужом добре родить, своя рубаха она завсегда к телу ближе. Другое дело, ломиться сквозь степь поздней осенью пешком, дурость еще та. Тут и без всяких татар в первую же ночь от холода загнешься. Это у нас в Чайках запас дров, под Варной взятых, есть. А на себе много ли унесешь? А если одну из крепостей взять, да цепь разомкнуть? Поинтересовался Янис. Ишь, шустрый какой, невесело улыбнулся Порохня. Да если бы это так просто было, неужто бы мы эти крепости терпели? Они же как кость в горле застряли и полной грудью дыхнуть не дают. Особенно теперь, когда третью на скале построили. Только в каждой крепости по нескольку сотен турок сидит, наклонился он к Литвину, и пушек на стенах множество. С какого боку по реке не сунься, тебя с двух сторон расстреливать будут, с острова и с берега, пороха у них много, а тут еще цепь эта, аккурат промеж двух крепостей и встанешь, а если с берега навалиться, прищурился я, тыкая щепкой в костер, еще и пушки с чаек снять, да к крепости подтянуть, нас намного больше, неужто, не одолеем, может и одолеем, пожал плечами Порохня, а только к крепости еще подойти нужно, вокруг степь голая, со стен пушки в упор бьют, а за спиной еще татарва крутится, да наскакивает. Пока к стенам дойдем, нас и уполовинит, а сколько еще под ними полягут. Хорошо, если каждый третий на сечь вернется, а пушки, слабые у нас для штурма крепостных стен пушки, брешь за раз не пробьют, а в осаду садиться нам не с руки. Того и гляди, с Крыма или Джанкерми на турки и татарва на помощь осажденным подойдет, тогда совсем худо будет. Сурово, покачав головой, признал Грязный. За то время, что мы из Варны до устья Днепра добирались, мой боярин почти поправился, хотя и ходил осторожно, стараясь резких движений не делать. А если с другой стороны татарва навалится, да гарнизоны двух других крепостей в спину ударит, может и никто не вернется. И так бывало, философски пожал плечами Порохня. Казак завсегда со смертью бок о бок ходит. Нужно было в Молдавию плыть, насупился Аника. Теперь сгинем не за грош. Так, чтобы в Молдавию попасть, тоже мимо турецких крепостей пройти нужно, не согласился с ним Василий. Мы же в нее плыть от безысходности собирались. С запорожцами надежды куда больше было. Все-таки войско. Помолчали, подавленно смотря в отблески жалкого костерка. Я, напряженно думал, лихорадочно перебирая в памяти сотни историй крепостных осад, которыми увлекался в свое время. Ну, не может все так безнадежно быть. Должен быть выход. В прошлом и не такие крепости брали. А если, скажи, дядька Данила, прервал я затянувшееся молчание, а цепь эту, что реку возле крепости перегородила, где-то рядом с рекой возле крепостной стены натягивают. Не будут же они ее через всю крепость тянуть, вестимо, не будут. Порохня, хмыкнув в усы, выбил из люльки пепел и сунул ее за пояс. Наверняка ворот с цепью возле самой стены стоит. Вот только как ты в крепость попадешь, турки теперь в полглаза спать будут. По всей стене дозоры выставит. Дозоры, говоришь, оглянулся я в сторону утонувшей в ночном мраке крепости. Дозоры — это хорошо. Утром все запорожцы собрались на берегу реки, чтобы решить, что делать дальше. Пошли, позвал и нас какой-то сечевик, решительно махнув рукой. Старшины всех на совет зовут. Почему не сходить? Раз зовут, степенно пригладил усы Порохня. По всему, видать, спор промеж старшины вышел, раз сечевика взывать начали, пояснил он мне. Ну, да, мы же в походе сейчас, а в походе кошевой волен единолично решать, как дальше действовать. Да видно, опять бородавка с Сагайдачным к взаимному консенсусу прийти не смогли. Вот и решили на казацкий суд свой спор вынести. Хотя, может быть, как раз наоборот. Что-то надумали, да только от собственного решения с души воротит. Вот и хотят, чтобы все войско его поддержало, тем самым ответственность за него с ними разделив. Тройка лидеров запорожского похода залезли на одну из чаек, чтобы их было лучше видно почти трехтысячной толпе. Я всмотрелся в мрачное лицо Ицка-бородавки, полюбовался кислой рожей Сагайдачного, скользнул мимолетно взглядом по насупившемуся Тискиневичу. Судя по увиденному, тут второй из моих вариантов более верным будет. Ничем хорошим с такими лицами нас порадовать не могли. Ну, ладно, посмотрим. Может, я просто нагнетаю, други мои, начал кошевой, как только все собрались. Сами ведаете, что произошло. Перекрыли собаки неверные единственную дорогу цепью, да из пушек палят, грозя смертью лютой каждому, кто мимо крепости их поганых пройти попытается. Вот и нам изрядно досталось, товарищи. Четыре чайки на дне Днепра лежат, две хоть и доплыли до берега, а немногим лучше будут. Почти полсотни наших сотоварищей погибло в той бойне лютой, что нам басурманы устроили. Бородавка помолчал, давая запорожцам время осмыслить всю глубину постигшей их трагедии. Ответом ему была тишина. Молчат сечевики, скорбно опустив головы. Только окрепший ветер усы с щубами теребит, да волны очайки ритмично плещутся. Вот только есть ли на этом свете сила, что может казака остановить? Спросил, между тем, бородавка, прожигая слушавших яростным взглядом. Нет такой силы. Так вот, панове, я думаю так. Дождемся мы ночи, да ударим дружно на крепость турецкую Ислам Кермин, а с реки к ней чайки подойдут, чтобы огнем из пушек своих товарищей поддержать. Возьмем крепость, опустим цепь, что реку перегораживает, да и пропустим чайки. Дело предстоит нелегкое, хлопцы, признался в конце своей речи кошевой. Но, если дружно насидим, до смерти не побоимся, должны мы нехристи одолеть. Казаки загудели, обсуждая услышанное. Кто-то рвался в бой, призывая старейшин вести на крепость, кто-то выражал сомнения в разумности плана, говоря, что все мы под этой крепостью и поляжем. Этот план мы обсудили со всеми старейшинами и куренными атаманами, выступил вперед Сагайдачный, поклонившись казакам. Погибнут многие, тут спору нет. Да что там говорить, может так случиться, что все мы у крепости этой поляжем, обвел он мрачным взглядом притихшие войско. Но ляжем в бою, с честью, досыта кровушки басурманской пролив. Лучшего плана все равно придумать нельзя, но если есть кому что сказать, то говорите. Или кто хочет на милость турок сдаться и ноги им целовать, так тем с нами не по пути. Крикуны смолкли, не найдя, что возразить обозному старшине. Так что, хлопцы, есть у кого из вас другой план, как ворога одолеть, да мимо крепостей турецких до сечи пройти? Еще раз спросил кошевой, уперев руки в бока. Есть. Решившись, я выступил вперед, почувствовав, как рубаха на спине покрывается липким потом. Тебе бы и помолчать можно было, чернец, окинул меня мрачным взглядом Сагайдачный. Не казак ты вовсе, да смутьян к тому же, чудом казни избежавший, и махнул рукой, давая понять, что и слушать меня не собирается. Нет, ты погоди, Петра, выступил вперед Порохня. Он хоть и не казак, но тоже участник похода, сам же о том толковал. Ворота Варны опять же вместе с тобой брал и бился там храбро. А, значит, и высказаться, как и любой казак может, то все по закону, дедами нам заповеданными. К тому же, ту же Варну мы благодаря его совету малой кровью взяли, поддержал Данилу Бородавка. Голова у хлопца варит, а, значит, и выслушать его не грех. Вдруг еще что дельное скажет, иди, сюда, чернец, да встать рядом, чтобы все тебя видели, махнул он рукой, подзывая к себе. Только попусту тут не мели, не досуг нам, дело говори, раз есть что сказать. Я залез на лодку, встал рядом с кошевым, окинул взглядом запорожцем. Под прицелом тысячи глаз сразу стало неуютно. Вот зачем я опять высунулся. Хоть на воинском совете у запорожцев каждый участник похода высказаться право имеет, выскочек тут особо не любит. Особенно, если этот выскочка – чужак. Если моя идея не понравится, запросто могут и по шее надавать, невзирая на прежние заслуги. А ко мне, после убийства Гаркуши, и так отношение неоднозначное. Вот только кости уже брошены и отступать теперь нельзя. Я так скажу, казаки, крепость нам брать, конечно, нужно, только не Ислам Кермин. Я сделал внушительную паузу. Там нас турки как раз и ждут, а мы пойдем к Казы Кермин. Это чем же тебе Ислам Кермин не понравился? Последовал ожидаемый мною вопрос из толпы. «А он на левом берегу стоит», — хмыкнул я в ответ. «И там берег пологий. А вот Казакермин стоит на правом, обрывистом. А зачем тебе обрыв-то понадобился?» Вновь невольно подыграл мне все тот же казак, вальяжно засунув руки за кушак, чтобы с кручи спрыгнуть, если крепость не возьмешь. Из толпы раздались ехидные смешки, поддерживая крикуна. «Можно и спрыгнуть придется, но это потом, когда дело сделано будет», — парировал я в ответ. «Но сначала ворот, что цепь на реке натягивает, разрушить нужно, и штурмовать для этого крепость всем войском совсем не обязательно. Ну, разве что для виду, чтобы внимание басурман отвлечь. Это как же ты тот ворот разрушить собрался, чернец?» — презрительно скривил губы Тискиневич. «Вылазка, так к крепости, что по суши, что по реке, незаметно не подберешься. А это смотря как подбираться будем», — не согласился я с войсковым Есаулом. «Если умеючи, то могут и не заметить». Я глубоко вздохнул, невольно ежась под перекрестием взглядом многотысячной толпы и, стараясь не выдать волнения в голосе, приступил к изложению задуманной мной авантюры. Глава 16. «Ну, что там, чернец, не пора ли?» «Не пора», — вздохнул я, прислушиваясь к все усиливающейся канонаде. «Не дает пока сигнала обозный старшина. По всему видать, выжидает, когда совсем стемнеет.